Глава 15. Лед тронулся. Ежели тебе пришло в голову посоветоваться о чем-то с женой, выслушай ее и сделай наоборот. Уложение оборотней, будь оно неладно. «Гейб, тебе письмо». Вилда вышла из кабинета и обнаружила Гроула в гостиной, играющим с детьми. Какая это была игра? Дети погребают павшего в неравном бою с силами зла оборотня, или дети уже уложили павшего оборотня в драгоценном мавзолее и встали в почетный караул, Вилда не поняла. Гроул очень натурально дрых посреди ковра, засыпанный кубиками, колечками от пирамидки, машинками, зверюшками и мячиками, а дети сидели по бокам, как каменные львы на королевском мосту в Веншице. Морна что-то лепетала, Ренор подгукивал. Морна, которая была старше Ренора на 1,5 года, вовсю училась говорить. Лепетала «мама», а Гроула называла «папой», хотя, кажется, никто в доме не говорил этого слова, и сердце Вилды каждый раз сжималось. Малышка звала Льяла «мяк», требовательно кричала «дай», это у нее получалось лучше всего. Ренор она выговорить, конечно, не могла, а потому он в ее исполнении звучал как «иня». Хвостик ее обожал, но и взрослых ревновал к ней ужасно, как и она к нему. Они соперничали из-за всего — игрушек, сладостей, даже одежды. Бывало, они даже молотили друг друга по голове и вопили при этом так, что на улице было слышно, но если их разнимали и на некоторое время разводили по разным комнатам, они начинали кричать еще громче, требуя вернуть их обратно. «Эй, хвостатый нянь!» — Вилда беззлобно постучала конвертом по сложенным на груди рукам волка. «Поднимайся!» «Я не сплю», — пробормотал оборотень, не открывая глаз. «Дети забрались в кухню», — нежным и вкрадчивым голосом поведала Вилда. «Опять?» — подорвался оборотень, вскакивая так стремительно, что наклонившаяся Вилда не успела отскочить и свалилась на ковер хохоча. Радостные дети запрыгали вокруг. «Вы что, снова?» Простонал оборотень, гигантскими шагами направляясь в кухню. Веселье в гостиной усилилось. Гроул опасливо оглядел помещение, заранее ужасаясь от мысли, что две мелкие шкоды опять успели натворить. В прошлый раз они пооткрывали все шкафы, столы и буфеты, вытащили пакеты, банки и бутылки, все, что могли, порвали, открыли, рассыпали и разлили. И все это за те 5 минут, на которые Гейб отлучился в жизненно важную комнатку и неплотно закрыл дверь в кухню. Вернувшись, он обнаружил 2 милых деток, играющих в куличики. Заводила, естественно, оказалась Морна, потому что Ренор еще не соображал, как хулиганить по-крупному. В роли морского песка выступал песок сахарный, а также соль, мука, крупы и все такое прочее. Горох, видимо, изображал гальку. Поскольку в сухом виде куличики из всего этого не лепились, в кучу на полу была вылита бутыль масла, какая-то липкая субстанция темного цвета, в которой впоследствии была опознана патока, и мед. На скорбный вопль оборотня, похожий на вой нежити, прибежала не только Вилда из соседней комнаты, но и маг из сада. Дети невозмутимо продолжали лепить. Отсмеявшись и отвывшись, Гроул вслух порадовался, что уксус хранится высоко на полке, и пошел наливать ванную. Вилда раздела детей прямо в кухне, и они с Маком понесли их отмывать, держа на вытянутых руках. Потом Мак читал им книжку, а Гроул до самого ужина и вместо него отскребал с пола и частично с мебели отвратительно жирные пятна. Однако сейчас кухня, к счастью, была чистой и пустой. Гроул вернулся в гостиную и минутку-другую любовался на Вилду, шалящую с детьми. «Тебе письмо», — повторила оборотница, кивая на пол, где так и валялся конверт, и продолжая щекотать хохочущих детей. «Это от шефа», — проговорил он, когда прочитал. «Сообщает, что к нам через 3 дня, в пятницу, приедет нотариус оформлять в казну все движимое и недвижимое имущество Горейла. На всю бумажную волокиту нужны 2 недели, и казначей сможет любоваться гербовыми купчими. Однако они оставят хвостику пожизненную ренту. Посмотри», — протянул ей листок. «Ты сможешь распоряжаться выплатами до его совершеннолетия», — возвращая бумагу Гроулу, заметила Вилда. «Зачем бы мне это?» — буркнул Гроул. «Я способен обеспечить ребенка. И не только». Оборотница сделала вид, что ничего не слышала. «Если все деньги Ренора уйдут в казну, то опасность для него уйдет, понимаешь?» — осенило ее. «Он будет в безопасности!» И она осеклась. «И нам не нужно будет больше жить здесь вместе», — продолжил Гроул, глядя на нее. «Да», — голос ее дрогнул, — «мы сможем вернуться домой, в свои дома». Он усмехнулся, но не сказал ни слова. «Идите ко мне, банда. Маме нужно работать». Гейб похлопал ладонями по дивану. «Чем будем заниматься? Посидите или будете скакать, как тушканчики?» Удаляясь, Вилда чувствовала его взгляд, но не оглядывалась. Ей хотелось побыть здесь, но нужно было серьезно подумать. Королевским нотариусом оказался невысокого роста седоволосый и чуть зеленокожий мейс, в котором помимо человечей явно проглядывала орочья кровь. Вилда подала кофе и чай и хотела было уйти, но Гроул остановил ее. «Вилда, останься, пожалуйста. Ты разбираешься в этих делах куда лучше меня». Внешне невозмутимая оборотница села за стол рядом с Гроулом, но внутри у нее разливалось тепло, потому что Гроул не постеснялся попросить помощи. Мейс Динар Джафер бросил на Вилду быстрый взгляд, но не перестал профессионально значительно улыбаться. Зачитал вслух привезенные с собой купчии и вручил для ознакомления длинный перечень имущества, а также дополнительное соглашение о передаче всех активов, которые будут еще обнаружены. Вилда быстро пробежала глазами то и другое и кивнула Гроулу. «Прежде чем удостоверить вашу подпись, я должен убедиться, что ваш подопечный действительно является Кейбертом Горейлом». Нотариус принял строгий и деловой вид. «И что вы действительно Гейберт Эрих Гроул, его опекун, а не кто-то под личиной? Таков закон». «И как вы будете это делать?» — подозрительно уточнил Гейб, которому представилось, что сейчас малышу будут колоть палец или проводить еще какие-то неприятные манипуляции. «У меня есть специальные амулеты, флакончики с вашей кровью и кровью Киберта Горейла, которые он сам оставил для заверения своей личности в банке». Мейс Джафер вынул из футлярчика небольшой перстень с кроваво-красным камнем и круглым отверстием рядом. «Я вставлю флакончик с кровью вот сюда». И он действительно вкрутил крошечный флакончик, как лампочку, в перстень. «И надену амулет на палец ребенка. Если это он, амулет станет прозрачным». Ренор с любопытством вертел головенкой, сидя на коленях у Гроула, пока нотариус проводил необходимые процедуры. Перстень, надетый на пальчик, уменьшился в размере, крепко обхватив кожу. Камень, как было обещано, стал прозрачным. Затем он почернел. «А почему камень стал черным?» — напряженный и даже зло спросил Гроул, прижимая к себе ребенка. «Увы, это означает, что у дитя нет живых родственников, которые могли бы наследовать его состояние», — сухо ответил нотариус, снимая перстень и вкручивая в него второй флакончик. «А теперь вы, Мейс Гроул». Гейб сунул указательный палец в перстень, почувствовал, как он сжимается, и камень снова стал прозрачным, а потом тоже почернел. Волк опустил голову и сжал зубы. По скулам заходили желваки, а глаза почему-то повлажнели. «Каждый сирота все равно надеется, что близкие живы. Произошла ужасная ошибка, и его когда-нибудь найдут. И когда получаешь подтверждение, что это не так, больно и детям, и взрослым». Гейб понимал, что родители мертвы, иначе бы не случилось того, что случилось с ним, и пытался найти следы других родственников – бабушки, деды, тети, дяди, но не нашел. Он даже фамилию клана, из которого происходил, не смог найти, и теперь оказалось, что у него действительно никого нет. «Давайте завершать дела», — прервала неприятную паузу Вилда, забирая у оборотня Ренора. «Идем, малыш, я дам тебе что-то вкусное». Гейбу показалось, что она прижимала к себе ребенка так нежно, как никогда раньше. А еще, когда она брала волчонка, она словно нечаянно, сочувственно погладила Гроула по плечу. Королевский нотариус в сопровождении аж шестерых парней из охраны уехал. Гроул метался из угла в угол. За ним радостно бегал Ренор в щенячьем обличье. Затем быстро настрогал жаркое на ужин, взял швабру и с ожесточением намыл весь пол, но разбередившаяся рана никак не желала закрываться вновь. За ужином он был угрюм и смотрел в свою тарелку. и даже не услышал, как первый раз его позвала Вилда. «Гроул!» — окликнула она. «Мы 100 лет не оборачивались. Не хочешь прогуляться в окрестных лесах до детского сна?» Она сказала это, чтобы отвлечь его, но вдруг поняла, что ей самой невыносимо хочется насладиться бегом по морскому берегу, заросшим лесом холмам. «Не хочу», — буркнул он, вставая и подходя к окну, за которым, как мокрое белье, висели начинающиеся влажные сумерки. «Давай, пробежимся, разомнемся», — спокойно продолжила она. «Осень же, столько запахов. Поохотимся. Мак посидит с детьми». «Я посижу», — кивнул Маккензи с готовностью. «Ну что, детки, посидите с дядей Маком пару часов. Хотя дядя Мак бы с удовольствием тоже побегал. Гроул, если ты не хочешь, то я тебя заменю». «Обойдешься», — буркнул Гейб, тяжело поворачиваясь к Вилде. «Хорошо. Мне не помешает подышать морским воздухом». Он наклонился и поднял с пола весело тявкающего Ренора. «Малыш, побудешь без меня немного? Я вернусь очень скоро, понимаешь? Пока тебя еще рано брать на охоту. И Морну тоже. Но мы обязательно побегаем по лесу, когда вы подрастете». Ренор не заплакал, но задрожал всем тельцем, когда Гейб отдал его другу. Мак подхватил второй рукой и Морну и пошел за Вилдой и Гроулом в сад. Два оборотня перетекли в звериную форму и потянулись, разминая мышцы. Мелкие тоже обернулись, прыгали вокруг него, тявкая и вякая. Оборотень хорошо рыкнул, призывая к порядку, и по очереди ткнул носом каждого в спинку. Волчица лизнула в нос сначала дочку, потом волчонка. Они заскулили, но плюхнулись на попы, подметая хвостами дорожку. Огромный черно-серый волк большими скачками помчался вперед, перемахнул через ограду и исчез из виду. Следом рванула светлая волчица. Щенки попробовали догнать, но скоро вернулись, ткнувшись в закрытую калитку и разочарованно скуля. Морна быстро успокоилась, а Ренор лег, уткнувшись носом в волчий след, и замер. Маленькая волчица наскакивала на него, предлагая играть, но он никак не реагировал. Тогда она легла рядом, начала лизать его ухо, вылизывать мордочку. Маккензи присел рядом на корточки, погладил пушистую спинку. «Не расстраивайся так, мелкий. Твой отец тебя не бросит и скоро вернется. Я же вижу, как он любит тебя и никогда не оставит. Давай, вставай, я вам дам мячик, побегайте». Но волчата так и лежали, прижавшись друг к другу, не обращая внимания на взрослого. Мак вздохнул и обернулся сам, чтобы немного размяться и развеселить детей. И вскоре в саду начался радостный шум, визг и тявканье. Осень в лесу оказалась пьянящей. Теплый влажный ветер уносил давние обиды, разочарования, страхи. Два великолепных зверя носились под низким пасмурным небом, наслаждаясь скоростью и силой мощных лап, великолепием мускулистых литых тел. И в них росло знание, что каждый притягателен для другого, и поднимались воспоминания о том, как они также бегали на охоту в начале своего знакомства, как хорошо им было тогда. Осенний воздух словно растворил боль в груди Гроула, и он по-настоящему увлекся погоней за быстрым зайцем. Догнал, принес Вилли, которая больше играла, пугая белок, чем хотела охотиться. Она не оттолкнула его дар, и Гроул, наблюдая за тем, как она разрывает добычу крепкими зубами, дал себе слово, что не будет ее торопить, и дождется, пока она сама придет к нему. Они вернулись обратно бок о бок и, не оборачиваясь, решили с детьми спать в саду. Мак, вымотанный двумя волчатами, посмотрел на них и понятливо ушел в сторожку. Так они и проспали всю ночь, двое волков и волчата между ними.